Глава 19. Выбраться из-под стола мы рискнули минут через 10, никак не меньше. Все время опасались, что сейчас снова повернется ключ, и в библиотеку войдет Оленев, который обо всем догадался и лишь ждет момента, когда мы вылезем из своего укрытия. Дождавшись, пока наступила полная тишина, Женька практически ползком подобрался к двери и прижался к ней ухом. «Вроде никого», — прошептал он. «Предлагаю валить и побыстрее, пока никто не придумал проверить, все ли воспитанники спят в своих комнатах. Ты успела что-нибудь почувствовать?» «Да, потом расскажу. Предложение сваливать кажется мне очень и очень разумным. Теперь главное — никого не встретить в коридоре. Иначе тебе придется как-то объяснять, почему ты назначил два свидания в одном и том же месте, причем на одно коварно не явился». Я не удержалась и тихонько хихикнула, за что тут же получила дружеский тычок в бок. «Как думаешь, Дашка нас ждет?» Стараясь как можно тише поворачивать ключ в замке, спросил Женька. «Не уверена», — я покачала головой. «Скорее всего, она дисциплинированно отправилась в жилое крыло на глазах у директора. Так что, думаю, она караулит нас в ближней комнате отдыха, если там никого нет. Или явится ко мне, как только я вернусь». «Согласен». Дверь тихонько открылась, и мы осторожно высунулись в коридор. Он, к счастью, был пуст, и, взглянув в окно, я заметила, как директор прошел в сторону жилого флигеля для преподавателей. Я дернула Женьку за руку, показывая на легко узнаваемую фигуру Оленева. Мы с чувством невероятного облегчения проследили, как директор поднялся на крыльцо, вошел внутрь, и буквально через минуту вспыхнул свет в одном из окон. Короткими перебежками, то и дело замирая в тени развесистых комнатных цветов, стоящих в больших катках, мы наконец-то добрались до холла. В нем по-прежнему было пусто, а в комнате охранника все так же негромко бубнил телевизор. Ну, хоть где-то была стабильность, и это не могло не радовать. Но только мы собрались пересечь холл и наконец-то оказаться у себя в жилом крыле, как на пол упала узкая полоска света из открывшейся где-то неподалеку двери. Мы уже отработанным движением нырнули в густую тень очередного цветка и затаились там, как мыши под веником. После сегодняшних событий морально я готова была почти ко всему, но только не к тому, что из медицинского кабинета, дверь в которой как раз, оказывается, и открылась, выйдет Марк. Мало того, что он зачем-то там оказался после полуночи, так он еще и закрыл кабинет ключом, который потом преспокойно положил в карман. И вообще, то, как он, не глядя, выключал свет, как привычно запирал дверь, все каждое его движение говорило о том, что он делает это не в первый раз. Но, во-первых, что может быть нужно Марку в медицинском кабинете ночью? А во-вторых, откуда у него ключ и где, собственно, Юлия Борисовна? Между тем Марк совершенно спокойно, прогулочным шагом, ни от кого не прячась, прошел в жилое крыло и скрылся за поворотом. Через несколько секунд негромко щелкнула закрывающаяся дверь в гостиную, где жили наши друзья. «Ты что-нибудь понимаешь?» В голосе Женьки было такое же изумление, как то, что испытывала я. «Нет, но у меня уже нет сил удивляться», — призналась я. «Поэтому все разговоры предлагаю перенести на завтра, потому что если сегодня случится еще хоть что-то, я просто не выдержу. Завтра суббота, уроков нет, так что после завтрака можем спокойно прогуляться и поговорить». «Наверное, ты права», — подумав, согласился Самойлов. «Спать хочется просто зверски, несмотря ни на что. Давай тогда так и сделаем. Дашке скажешь утром?» «Конечно. Хотя я не сомневаюсь, что она еще сегодня ко мне заглянет. Я бы на ее месте точно не удержалась». Приняв это решение, мы быстро, пока опять что-нибудь не произошло, добежали до жилого крыла. Гостиная мальчишек была ближе к выходу, поэтому вскоре Женька, привычно чмокнув меня в щечку, скользнул к себе. А через минуту и я осторожно закрыла дверь в свою комнату и совершенно не удивилась, услышав практически сразу, что кто-то скребется. Чтобы не привлекать ничего внимания, молча открыла дверь и впустила уже переодевшуюся в пижаму Дашку. «Все спокойно?» — прошептала она, забираясь ногами в кресло. «Как сказать?» Я расплела волосы и поняла, что на душу у меня сил уже не осталось. «Но давай все завтра, а, Даш? Ты, может, и не устала, а я просто с ног валюсь, веришь?» «Верю», — кивнула она. «Скажи только, ты книгу почувствовала?» «Угу». Я с трудом подавила зевок. Крайний, как ну, шкаф. «Отлично. Значит, не зря я перед Оленевым идиотку изображала», — хихикнула Дашка, выбираясь из объятий кресла. «А он, кстати, действительно очень даже ничего, особенно если нравится мужчина постарше». «Надеюсь, ты не относишься к поклонницам зрелых мужчин?» «Нет». Даша посмотрела на меня, как на умалишенную. «Мне вообще не до этого. Мне поступать надо. Думала, здесь как раз спокойно подготовлюсь. Ага, размечталась. Не успела приехать, как вляпалась во что-то мистическое. Хорошо бы с этим побыстрее разделаться и заняться своими делами». «Я тоже не в восторге, что оказалась втянутой», — призналась я. «Думаю, Женька тоже не планировала такой экстремальный досуг». «Слушай, Лисхин», — Дашка присела передо мной на корточки. «А у тебя как с Самойловым? Всерьез? Или это для видимости?» «Да мы сами пока не поняли, если честно», — призналась я, понимая, что в таком небольшом коллективе любые отношения всегда в центре всеобщего внимания. «А что?» «Тогда будь повнимательнее», — Дашка привычно почесала кончик носа. «Эта блондинистая швабра из той группы, Несс, слишком внимательно на него смотрит, как мне показалось». «Об этом я тоже подумаю не сегодня. Я чувствовала, что еще чуть-чуть, и я просто усну сидя». «Все, Даш, давай спать. Не могу больше. И не мечтай, что я завтра встану на пробежку». «А куда ты денешься?» — искренне изумилась Дарья. «Проливного дождя нет? Камни с неба не сыплются? Другие отговорки не принимаются. Единственное, на что я готова пойти, это стартовать не в 8, а в 9, но не позже, чтобы успеть на завтрак». «Ты монстр, ты об этом знаешь?» «Естественно, мне часто об этом говорили», — с подчеркнуто серьезным видом кивнула Дашка. И, еще раз напомнив мне о пробежке, наконец-то ушла. Я не стала даже умываться, а с трудом добрела до двери, повернула защелку и, чувствуя себя почти зомби, рухнула в кровать. Морально я была готова, что мне приснится какая-нибудь потусторонняя жуть, но, как ни странно, ничего такого не произошло. Может быть, силы, втравившие меня в эту свистопляску, сжалились и решили дать немного отдохнуть? В любом случае, мне ничего не привиделось, и проснулась я в относительно бодром состоянии. Даже появление до отвращения бодрой Дашки не испортило мне настроение, поэтому я послушно потрусила за ней по дорожке вокруг усадьбы и, как ни странно, умудрилась получить от пробежки удовольствие. Уже поворачивая за угол, я почувствовала чей-то пристальный взгляд и невольно оглянулась, но никого не заметила. Лишь ветки здоровенного шиповника, радовавшего глаз поздними цветами, качнулись, хотя сегодня царил абсолютный штиль, и не было даже намека на ветер. Кто-то наблюдал за нами оттуда, но вот кто именно, оставалось лишь гадать. Во время завтрака я внимательно присматривалась к Марку, стараясь рассмотреть что-нибудь, что объяснит то, что мы с Женькой видели ночью. Но приятель был, как всегда, бодр, энергичен и болтлив. Ничто даже не намекало на то, что у Марка есть какие-то секреты. А в том, что они есть, лично я теперь ни секунды не сомневалась. «У кого какие планы на субботу?» — допивая сок, поинтересовалась Теша. «Мы с Клео собирались в бассейн», — потянувшись, сообщил Кир. «Может, кто-нибудь хочет составить нам компанию?» «Мне надо реферат доделать», — со вздохом сообщила Стеша. «А потом я с удовольствием бы к вам присоединилась». «Я с парнями договорился из той группы в тренажерку пойти, а потом...» — Марк подмигнул Стеше. «Можно и в бассейн». «У меня тренировки», — отчиталась Дашка. «А то я тут совсем расслабилась». «Так давай с нами в зал», — тут же предложил блондин. «Там места на всех хватит, а вместе оно всяко веселее». «Подойду», — подумав, согласилась Дарья. «Свой комплекс проработаю и присоединюсь». «Какие все деловые», — ухмыльнулся Женька и неожиданно приобнял меня за плечи. «Только мы с Лискин проводим выходной так, как положено, а точнее идем гулять. Солнечный субботний день — идеальное время для свидания, как по мне». «Вы там не слишком увлекайтесь», — с показной строгостью нахмурился Марк. «Нет, так-то мы за вас рады, но если вас отсюда выпрут, нам станет скучно и грустно. А вы же не хотите нас огорчать, правда?» Возможно, я стала постепенно становиться слишком мнительной, но в последней фразе Марка мне послышалась совершенно однозначная тень угрозы. Скорее всего, он ничего такого не имел в виду, но, как говорится, осадочек остался. Или это я уже начинаю видеть намеки там, где их нет, и отродясь не было? «Мы тебя услышали, мамочка!» Женька закатил глаза и швырнулся в Марка скомканной салфеткой, которую тот поймал, явно действуя на рефлексах. Но это было такое быстрое, почти смазанное движение, что его почти невозможно было заметить. «Ловко!» — восхитилась Клео, а Стеша театрально похлопала. «Я же говорила Батаеву, что красиво аплодировать — это мой талант», — пояснила она и засмеялась. «Вот, начну потихоньку тренироваться. А то я так на вашем фоне выгляжу какой-то совсем неодаренной. Даже обидно». «Зато ты красивая», — ослепительно улыбнулся ей Марк. «И это тоже, знаешь ли, талант. Поверь мне на слово, Стеф». Договорившись встретиться на обеде, а потом сыграть в какую-нибудь настольную игру, мы разошлись кто куда. С Дашкой мы заранее договорились встретиться на площадке возле оранжереи. Там стояли симпатичные скамеечки. И что было для нас принципиально, пространство вокруг прекрасно просматривалось. Следовательно, шанс, что нас кто-нибудь случайно или не случайно услышит, был минимальным. Наш с Самойловым рассказ занял минут 15. Потом Дарья поделилась незабываемыми впечатлениями от незапланированной встречи с директором и отчиталась об установленных камерах. Оказывается, она сегодня с утра уже успела это провернуть. В итоге решили, что за книгой отправимся сегодня ночью, но предварительно убедимся, что директор наверняка ушел к себе, потому как во второе неудачное свидание он совершенно точно не поверит. «Ребят, я вот еще что хотела сказать». Дашка задумчиво крутила в руках веточку, обрывая с нее мелкие листочки. «Помните, я говорила, что мне по ночам слышится тихий плач?» «Само собой». Женька встревоженно посмотрел на нее. «Опять слышала, да?» «Почти каждую ночь», — кивнула Дарья. «То тише, то чуть громче, то вообще на грани слышимости. И знаете, меня это как-то вот совсем стало напрягать, если честно. Я уже всю комнату проверила, ничего нет, никаких штуковин, которые могли бы это дело транслировать, если на секунду допустить, что это чья-то идиотская шутка. Лично я вижу только один способ выяснить, что происходит», — вздохнул Женька. «Нужно просить вашу соседку Клео провести какой-нибудь ритуал и посмотреть, что она скажет». «У меня есть другое предложение», — возразила я. «Даш, давай я сегодня у тебя переночую вместе с тобой, и мы посмотрим. Только ты слышишь этот плач, или я тоже смогу? Тогда нам и с Клео будет проще разговаривать. Одно дело, когда глюки у кого-то одного, и совсем другое, когда у двоих». «А еще лучше, когда у троих», — задумчиво добавил Самойлов и уточнил. «Вы же пустите меня послушать?» «Надеюсь, никто про это не узнает», — фыркнула Дашка. «А то народ такого напридумывает, что в жизни не отмоемся». «Тебе-то, Женька, что? Тебя все просто будут считать неотразимым альфа-самцом. А вот нам как объясняться?» «Я потихоньку», — Самойлов клятвенно приложил ладонь к груди. «Обещаю, что никто ничего не узнает». «Ну хорошо», — вздохнула Дарья. «Тогда сначала за книгой, потом ко мне. Лискин, мы с тобой лежим на кровати, а ты...» Она строго посмотрела на веселящегося Женьку. «Попробуешь разместиться на диване. В крайнем случае сложишься вдвое, ничего страшного». «Как скажешь», — послушно согласился тот. «На диване так на диване. А сейчас давайте следовать заявленной легенде. Ты, Даш, топаешь в тренажерку, а мы с Лискин идем гулять. Мне кажется, известная нам Барбарисовая аллея — прекрасное место для романтических прогулок». «Только осторожнее», — напутствовала нас Дашка, убегая в сторону спортивного флигеля.